Тики, спазмы и дистония. Эти симптомы часто являются результатом попадания в мозг токсичных тяжелых металлов, в основном ртути и меди, зачастую в лобную долю или ствол головного мозга. Если электрический импульс, проходя через синапсы и попадая в другие нейроны, натыкается на отложения этих металлов или их комбинаций, он часто заряжается, создавая кратковременную искру, которая вылетает наружу. Ртуть и медь, смешанные вместе, могут вынудить искру слепо отскакивать. Такие кратковременные искры, как правило, излучают электричество за пределы синапсов, посылая заряд через черепно-мозговые и другие нервы, например, по блуждающему, лицевому, тройничному, зрительному, диафрагмальному и или спинномозговому нервам. Искра может вызвать тик или спазм в области лица, рук, кистей, шеи, глаз или вплоть до спины и бедер. Приступы тиков, спазмов, непроизвольных движений тела или подергиваний в значительной степени зависят от того, сколько ртути и или меди находится в мозге, от конкретной смеси этих металлов, сколько частей ртути к скольким частям меди и от их конкретного местонахождения. Вирусы, питающиеся медью, такие как ВЭБ, вирус простого герпеса первого и второго типа и вирус опоясывающего лишая, могут усугублять проблему. Нейротоксины, вырабатываемые вирусами опоясывающего лишая, простого герпеса или ВЭБ, могут обострить ситуацию, поскольку содержат медь и или ртуть, которыми те вирусы питаются. Когда этот токсин циркулирует по организму, он может попасть в мозг и осложнить заболевание. Тиннитус. Если исключено повреждение децибелами и вы не работали в течение многих лет с тяжелым оборудованием, в музыкальной индустрии, на концертах, не имели физических травм уха или каких-либо его внутренних структур, то когда вам ставят диагноз тиннитус из-за звона или гудения в ухе, это значит, что вы живете с вирусным воспалением. Тиннитус – это не обязательно звон в ушах. Это может быть гудение, жужжание, вибрирование, пиканье, дрожание, трещание или свист. Если у человека в ухе раздается звон высокого тона, он может изменяться, преобразовываться и перемещаться, когда включен вентилятор или кондиционер, или когда играет музыка. Некоторые слышат звук, похожий на шум воздуха, проходящего через ухо. Другие – что-то похожее на звук лопающегося попкорна. Шум в ушах может варьировать от легкого до сильного. Часто у людей бывают незначительные моменты, когда они слышат звон в ушах, а затем он проходит. Это можно принять за ощущение «кто-то говорит со мной» или «ангельские силы говорят со мной». Большинство людей, которые сталкиваются с приходящим тиннитусом, обнаруживают, что в конце концов звон остается в ушах на более долгое время. Они доходят до момента, когда преодолевают стадию «это должно быть призрак или дух или ангел или кто-то говорит со мной» и понимают, что на самом деле у них развивается заболевание. Иногда требуются годы периодического звона в ушах, чтобы был поставлен диагноз тиннитус. Во многих случаях при этом заболевании может наблюдаться потеря слуха, поскольку начинает преобладать звон. Часто даже если звон не доминирует, слух все равно может быть утрачен. ВЭБ – это причина номер один, из-за которой у людей возникает загадочный шум в ушах. При ВЭБ возможны два варианта развития событий. Первый. Нейротоксины, выделяемые вирусом, повреждают нервы слухового прохода и внутреннего уха, такие как вестибулокохлеарные. Они могут отекать от постоянно насыщающих их нейротоксинов. Нервы, наиболее близко расположенные к месту локализации вирусной инфекции, обычно реагируют острее. Когда воспаляются седалищные нервы, вы не можете слышать это ухом, потому что эти нервы находятся в нижней части спины и ниже. Воспаленный нерв в ухе – совсем другая история. Это единственная ситуация, когда вы буквально слышите шум воспаления. Вы слышите, как нерв спазмируется и вибрирует. Второй. Во многих случаях сам вирус, в конце концов, поселяется в лабиринте внутреннего уха и уютно там обустраивается. В этом случае шум в ушах может стать более экстремальным и постоянным, что приводит к появлению различных симптомов. От слабого до более громкого звона, пиканья, гудения, жужжания или свиста. В большинстве случаев это ВЭБ. В некоторых случаях это комбинация ВЭБ и вирусов опоясывающего лишая и или простого герпеса первого типа. В очень редких случаях это только вирус опоясывающего лишая или только вирус простого герпеса. Если вирус опоясывающего лишая или простого герпеса присутствует и активен в области шеи, боковой части головы или даже плеча, выделяемые им нейротоксины могут способствовать появлению шума в ушах. В таких случаях он может быть более эпизодическим. Тревожность. Обратитесь к главе 31. Тревожность. Тремор. Тремор обычно вызывают большие отложения токсичных тяжелых металлов в мозге, состоящие из комбинации ртути и алюминия с небольшим количеством меди. Этим металлическим скоплением не обязательно подвергаться многолетнему окислению, чтобы начать вызывать проблемы. Человеку, чтобы у него развился тремор из-за отложений токсичных металлов в мозге, не обязательно быть в возрасте 40, 50, 60 лет или старше. Это может случиться в любом возрасте. Если кто-то страдает от тремора и его нервная система ослабевает, тремор может усилиться. Крайне тяжелые его случаи связаны с более крупными залежами токсичных металлов. Усиление тремора также может быть результатом окисления этих металлов. При этом их побочный продукт проникает в другие области мозга, заражая другие нейроны и разрушая химические вещества нейротрансмиттеров. В конечном счете усиливающийся тремор может служить основанием для постановки диагноза болезнь Паркинсона. Иногда тремор может быть вызван дисбалансом сахара в крови. Это называется дрожь, и это другой тип проявления. У человека может быть значительно понижен уровень сахара в крови из-за резистентности к инсулину, ослабленной поджелудочной железы или надпочечников. Подобное падение уровня сахара в крови, вызывающее гипогликемию, может породить временную легкую дрожь. Это сигнал мозга о том, что изменился оптимальный уровень содержания глюкозы в крови и что для поддержания силы нервной системы требуется больше глюкозы. Когда понижается ее уровень, происходит короткое замыкание. У некоторых людей тремор от гипогликемии может быть не таким интенсивным, потому что их нервная система и нейротрансмиттеры более сильные и меньше отложений токсичных металлов. Когда у человека действительно есть проблемы с вредными металлами в мозге в сочетании с гипогликемией, это может привести к самому серьезному типу тремора, который часто ощущается интенсивнее, чем дрожь. Всплески адреналина способны вызвать у человека временную дрожь, похожую на ту, которая бывает при гипогликемии. Выброс адреналина может произойти в тех случаях, когда человек, например, был на волосок от гибели на высокоскоростном шоссе, получил плохие новости или столкнулся с конфликтной ситуацией. Дрожь может охватить все тело. Если у человека изначально ослаблена нервная система, то дрожь от выброса адреналина может быть более интенсивной и длительной. Ваши блуждающие нервы буквально дребезжат от прилива адреналина. Агрессивная природа этого гормона может чрезмерно стимулировать воспаленные или чувствительные черепно-мозговые нервы. Вирусные инфекции, такие как ВЭБ, также могут способствовать возникновению тремора, если вирус выделяет достаточное количество нейротоксинов, питаясь токсичными металлами. Нервы реагируют и становятся раздраженными. Когда эти нейротоксины насыщают черепно-мозговые нервы ближе к стволу мозга, человек может ощущать вибрации по всему телу, которые похожи на тремор всего тела, но это более тонкие вибрации. Эти нейротоксины могут попадать на нервы и даже проникать в мозг и оседать на нейронах, усиливая тремор. Расположение токсичных тяжелых металлов или вирусных нейротоксинов в головном мозге или нервной системе определяет, в какой руке возникнет тремор, будет ли это тремор туловища или ног. Реакция в голенях может возникать из-за поясничных и седалищных нервов, если вирус, такой как вирус опоясывающего лишая, находится в области нижнего отдела спины и воспаляет нервы. Эти типы тремора, как правило, не длятся долго, если нет боли в спине и ногах. Если боль из-за воспаления спинномозговых, седалищных и большеберцовых нервов вирусом опоясывающего лишая в этих участках тела есть, другие симптомы, такие как тремор, могут длиться дольше. Когда боль из-за этих воспаленных нервов утихает, дрожь обычно уменьшается, потому что нервы воспалены в меньшей степени. При борьбе с тремором решающее значение имеет укрепление нервной системы. Часто электрические импульсы перенаправляются вокруг крупного отложения ртути, алюминия и меди, проходя иным маршрутом через другую часть мозга. Иногда это может принести людям облегчение. Поэтому у людей с легкой формой тремора, как правило, он временами проходит, а затем возвращается. Туман в голове. Тяжелые случаи тумана в голове могут быть крайне разрушительными, заставляя людей чувствовать, будто они теряют рассудок. Даже легкий туман в голове очень негативно сказывается на психическом и эмоциональном состоянии человека. Одним из вызывающих его основных факторов является печень, насыщенная токсичными тяжелыми металлами, ароматическими свечами, освежителями воздуха, ароматизаторами, пестицидами, гербицидами и другими токсинами, которые служат топливом для вируса Эпштейна-Барр. Когда Веб питается этими ядами, выделяемые им нейротоксины проникают в кровь и спинномозговую жидкость и благодаря своему уникальному проникающему свойству могут пересечь гематоэнцефалический барьер, попасть в мозг и вызвать короткое замыкание нейронов или повредить нейротрансмиттеры. Эти нейротоксины обладают способностью снижать активность нейротрансмиттеров и разрушать их химические вещества. А это значит, что когда электрический импульс пытается пройти по нейрону, он может промахиваться при приближении к любому виду загрязнения или помехи. Электрический импульс несет сообщения, мысли и информацию, поэтому когда он дает осечку, путаница и туман в голове возникают как результат того, что эти сообщения становятся фрагментарными. Еще одним фактором тумана в голове является высокая токсичность тяжелых металлов в самом мозге. Когда они со временем окисляются, их коррозионные отходы насыщают прилегающие ткани мозга, глиальные клетки и соединительную ткань, загрязняя при этом нейротрансмиттеры, аналогично тому, как на них воздействуют вирусные нейротоксины. Фибромиалгия. Прослушайте пункты «Невропатия», «Невралгия» и «Боль в суставах и мышцах». Более подробную информацию о фибромиалгии можно найти в обновленном и дополненном издании книги «Взгляд внутрь болезней». Хроническое гневное расстройство. Если посттравматическое стрессовое расстройство в качестве причины было исключено, то есть если было установлено, что травма от прошлого насилия или перенесенных страданий не является причиной хронического гнева, а скорее это просто нечто необъяснимое, тогда основными причинами являются токсичные тяжелые металлы, насыщающие эмоциональные области мозга и застойная вялая печень. У вас также может быть сочетание всех трех факторов – травмы, металлов и перегруженной, переутомленной, застойной печени. Если у человека вялая печень, он примерно одновременно пережил психическую травму и воздействие токсичных металлов, хронический гнев нередко будет проявляться более агрессивно и чаще. Например, если человек пошел и удалил ртутные зубные пломбы, что дестабилизирует металл, и в этот же день или неделю получил тяжелейшие новости, эмоциональное воздействие сложных жизненных переживаний плюс воздействие ртути могут привести к более тяжелым симптомам фрустрации и гнева, если ртуть насыщает эмоциональные центры мозга. Если он попадает в другие участки мозга, это может привести к другим неврологическим симптомам, таким как усталость. Чаще всего хронический гнев возникает из-за токсичного воздействия тяжелых металлов, полученного давно в детстве. С возрастом металлы стареют и окисляются, что приводит к обострению хронического гнева в более зрелом возрасте. Когда люди плохо чувствуют себя физически, это может вызывать гнев. Если вы хронически больны, а также столкнулись с одним из указанных факторов, ощущение постоянного нездоровья может стать триггером для этих скрытых причин хронического гнева. Хроническое загадочное чувство вины. В эмоциональных центрах мозга есть определенные участки нервной ткани, которые частично отвечают за то, как мы себя чувствуем. Дело не только в самой ткани. Эмоциональные центры мозга тесно связаны с нашей душой. Если человек испытывает чувство вины за что-то сделанное, и это соответствует обстоятельствам, значит, у его души есть связь с этой эмоциональной реакцией в мозге. Если же человек никогда не чувствует себя виноватым, даже тогда, когда должен, когда это помогло бы ему учиться, расти и приносить другим облегчение, тогда налицо разрыв, душа отстранилась от мозга. С другой стороны, обычно в эмоциональных центрах мозга происходит какое-то токсическое воздействие, вызывающее лакуну электрических сигналов. Когда там накапливаются токсичные металлы, такие как ртуть и алюминий, это может блокировать эмпатию, сочувствие, сострадание и чувство вины, которые должны возникать при причинении вреда другим. Это может означать, что человек никогда не извинится за содеянное. Так происходит потому, что тяжелые металлы могут препятствовать электрическим импульсам, не позволяя им достичь области вины в мозге, где душа соединяется с нервной тканью. Это та часть мозга, которая позволяет человеку иметь золотое сердце. А как насчет гипертрофированного чувства вины? Когда токсичные тяжелые металлы насыщают ту или иную часть эмоциональных центров мозга, они могут провоцировать электрические импульсы в прилегающих тканях. И если это та область, которая управляет чувством вины, это его усиливает. Самая незначительная вещь, которую человек делает, например, одалживает копейку из монетницы в магазине, может наполнить его чувством сожаления. Если в один прекрасный день человек так занят, что не может перезвонить другу, даже если тот его полностью понимает, он может чувствовать себя ужасно виноватым, до такой степени, что это причиняет боль, и он испытывает грусть и подавленность. А когда происходит ситуация, где чувство вины является адекватной реакцией, его попытки извлечь из нее урок могут быть доведены до одержимости, или даже может возникать опасность, вплоть до причинения вреда себе. Если душа этого человека ранена в результате абьюзивных отношений, трудностей, предательства или разрушения доверия, это может осложнить ситуацию и усугубить его реакцию вины. Или же эта реакция может идти в обратном направлении, когда гнев и оцепенение, поселившись в душе, полностью вытесняют чувство вины, вплоть до того момента, когда оцепенение и гнев проходят, а чувство вины возвращается. Церебральная атрофия. Хотя атрофия мозга может возникнуть в любом возрасте, чаще всего она встречается у людей старше 40 лет. Медицинская наука зачастую считает, что к подобному уменьшению размеров мозга приводят травмы, инсульты или естественный процесс старения. Это не совсем верно. На самом деле, основной причиной развития атрофии мозга является неспособность его клеток получать достаточное количество сахаров и восстанавливать запасы гликогена для поддержания тканей. Соединительная ткань мозга состоит в основном из гликогена, запасенной глюкозы. Глюкоза – это не только пища для клеток мозга, но и среда для их рождения, в которой должно быть достаточное количество доступных сахаров. Вот почему атрофия в любой области мозга означает недостаток глюкозы. Если сахар не поступает в клетки мозга для их питания, поддержания и обновления, значит, запасы глюкозы сокращаются. В результате клетки мозга начинают уменьшаться в размерах и в итоге быстро отмирают. В результате многолетнего питания с высоким содержанием жиров и белков в мозге возникает резистентность к инсулину. Жиры блокируют поступление сахаров в клетки мозга. Для возникновения этого специфического типа инсулинорезистентности не обязательно иметь диабет. Когда мозг не получает необходимую ему глюкозу, это также означает, что он лишается витаминов, минералов, антиоксидантов, фитохимических соединений, кислорода и других питательных веществ, которые доставляют сюда природные сахара. Они поступают в мозг как единое целое, но жиры не могут доставить эти питательные вещества. Поэтому, если драгоценная глюкоза заблокирована и не может быть использована в мозге по назначению, другие ценные строительные блоки также остаются незадействованными, что способствует дальнейшей атрофии мозга. Недостаток кислорода – еще один фактор атрофии мозга. Слушайте подробнее в описании заболевания церебральная гипоксия. Церебральная гипоксия. Мозг не может долго находиться без кислорода. Даже самый короткий промежуток времени без него может причинить определенный вред. То же самое происходит, когда мозг получает мало кислорода, как при гипоксии. Прямой результат этого хорошо известен. Недостаток кислорода в мозге может вызвать любое количество проблем, включая гибель клеток, атрофию мозговой ткани и инсульт. Неизвестным остается то, что многие люди ежедневно придерживаются рациона питания, который создает хроническую незначительную гипоксию головного мозга. Этого недостаточно, чтобы сразу причинить существенный ущерб. Скорее происходит накопление со временем. Мозг может пострадать, если в течение многих лет человек придерживается диеты с постоянным высоким содержанием жиров. Чем больше жира в крови, тем ниже уровень кислорода. Несмотря на то, что при диете с высоким содержанием жиров кислород все же поступает в мозг, многие инсульты происходят из-за многолетнего образования наростов в артериях и мелких кровеносных сосудах. Эти отложения, образовавшиеся из-за жиров и токсинов, затвердевших в бляшке, уменьшают приток крови к мозгу, что означает уменьшение количества в нем кислорода. Почти каждый человек так или иначе придерживается диеты с высоким содержанием жиров, что приводит к неизвестному, неустановленному снижению поступления кислорода в мозг. Даже если тест на кислород показывает, что его уровень в организме достаточный, он не способен выявить нюансы уменьшения количества кислорода в центральной нервной системе, так что результат вовсе не означает, что мозг получает необходимое ему количество кислорода. Это правда, что физические упражнения могут обеспечить поступление в организм большее его количество, но это не отменяет того, что происходит при высокожировой диете. Когда жиры проникают в кровоток, они сокращают доступное для кислорода пространство, и поэтому он начинает скапливаться в определенных местах, а не равномерно распределяться. Место, где скапливается кислород, случайное. Оно не предопределено, поскольку его толкают и сжимают жиры. Долгое время мозг может адаптироваться к такому неравномерному распределению кислорода и в целом к пониженному его уровню, но до определенной степени. Затем постепенно происходит атрофия. При таком типе невыявленной хронической гипоксии вместо быстрой и агрессивной гибели клеток мозга происходит постепенное уменьшение размеров мозга. Не получая достаточного количества кислорода в течение многих лет, мозг не имеет другого выбора, кроме как уменьшиться в размерах, чтобы соответствовать более низким уровням кислорода, к которым он был приучен. Не говоря уже о том, что глюкоза, которая помогает доставлять кислород к мозгу, не всегда присутствует в достаточном количестве в рационе с высоким содержанием жиров, что усугубляет проблему. Церебральный паралич. В необъяснимых случаях церебрального паралича, когда нет явной причины в виде задокументированной и диагностированной травмы участков мозга, контролирующих движение, ее вызывают токсичные тяжелые металлы. Когда они, например, ртуть, насыщают такие области мозга, как первичная моторная кора, они могут повредить нейроны, ответственные за симптомы церебрального паралича. Цереброваскулярная болезнь. Хотя эта болезнь связана с мозгом и сердцем, она возникает из-за печени, и в первую очередь из-за диеты с высоким содержанием жиров. Когда печень перенасыщается ими, она теряет способность защищать нас, поглощая токсины и контролируя вирусы. Когда печень слабеет, вирусы начинают брать верх, выделяя свои ядовитые отходы в кровь, что загрязняет кровоток и без того переполненный токсинами, которые печень уже не может удерживать. Если человек продолжает потреблять большое количество жиров, независимо от выбранной диеты, в крови поддерживается повышенное соотношение жиров. Это приводит к хроническому обезвоживанию, высокому кровяному давлению или грязной густой крови, что в итоге становится причиной скапливания прогорклых жиров, холестерина и появления бляшек в венах и артериях. Это, в свою очередь, затрудняет и ограничивает приток крови к мозгу. В то же время в крови, которая попадает в мозг, имеется неизменно высокое содержание жиров и вирусных нейротоксинов, что приводит к воспалению мозга. Эта комбинация в итоге может вылиться в слабость конечностей, ТИА или даже инсульт. Чрезмерное потоотделение. Гипергидроз. Это заболевание возникает в результате перенапряжения части мозга из-за крошечных барьеров в виде засоров внутри нейронов и вокруг них, а также ослабленных нейротрансмиттеров в засоренных зонах. Крошечные закупорки в мозге обычно представляют собой токсичные тяжелые металлы. Они также могут состоять из комбинации металлов глутамата натрия и или химической токсичности от чего угодно, от пестицидов до освежителей воздуха. Доминирующим вредным металлом, который способствует этому заболеванию, является медь. Она содержится в большинстве химических формул, и ее невозможно обнаружить в мозге. Токсичность меди трудно диагностировать или выявить с помощью современных медицинских технологий. Медь – это проводящий и заземляющий металл. Она притягивает и направляет электричество, а значит, вмешивается в процесс передачи сообщений, которые поступают в мозг. Медь, содержащаяся в тканях мозга, уводит эти сигналы в сторону от протаренных путей благодаря своему радикальному заземляющему эффекту. Например, разговаривая с кем-то, вы иногда можете стать рассеянным, потому что медь вытягивает энергию из нейронов, которые, по идее, должны получать сообщение, что, в свою очередь, вызывает реакцию симпатической нервной системы, такую как потоотделение. Медь также мешает передаче сигналов из мозга. Например, если вы с кем-то разговариваете, по мере того, как вы извлекаете мысли из электрических импульсов, проходящих через нейроны, медь вытягивает энергию из нейронов, доставляющих информацию. Вы по-прежнему будете в состоянии передавать сообщения, но при этом будет срабатывать симпатическая нервная система. Поскольку вы ощущаете эту физическую тягу, вы все больше осознаете, что что-то истощает нервную систему. Токсичность меди насыщает нейроны, ослабляет и даже разрушает химические вещества нейротрансмиттеров, выводя их из строя и заземляя. В зависимости от того, в какой части мозга находится этот металл, он может остывать внутри мозга, поэтому, когда электричество касается микроскопических отложений меди, в этой части мозга происходит еще большее охлаждение, ослабляя электрический огонь, по которому передаются сигналы. Поскольку медь – это токсичный металл номер один, ответственный за нарушение обмена сообщениями и передачи сигналов по симпатическим нервам, ее присутствие может создать ощущение постоянного состояния «бей или беги». Нервы по всему телу получают сигналы от мозга, который является источником напряжения. Проходящее через него электричество приводится в действие нейронами и электрическими импульсами, которые обладают достаточной силой, чтобы доставлять и посылать сообщения по всем нервам тела. Некоторые нервы являются более заземляющими, чем другие. Иными словами, они преобразуют это электричество на более заземляющую частоту и энергию. Симпатические нервы – заземляющие. Они меньшего размера и более плотные, в то время как нервный материал более крупных нервов не такой плотный. Когда медь попадает в мозг, она нарушает заземляющую функцию симпатической нервной системы. Медь и так уже заземляет сигналы, поступающие вниз по симпатическим нервам, что резко меняет ситуацию. Симпатические нервы потеряли стабильность и больше не оказывают заземляющего действия. Этих искаженных сигналов от мозга достаточно, чтобы вызвать повышенное потоотделение. Надпочечники также могут внести свой вклад. Мозг обнаруживает проблему с нестабильностью симпатических нервов и посылает надпочечникам сообщение о том, что появилась проблема. Возникающая в них в результате реакция может усилить потоотделение. Почти все люди с гипергидрозом испытывают ту или иную форму тревожности из-за этого заболевания, причем отчасти она возникает в результате посттравматического стрессового расстройства, которое развелось из-за самого чрезмерного потоотделения. Встревоженность из-за невозможности выразить себя может усугубить ситуацию, активизируя работу надпочечников. Представьте себе обстоятельства, когда человек изо всех сил пытается выразить себя, и у него возникает тревожность в результате посттравматического стрессового расстройства из-за опасения, что он поставит себя в неловкое положение, вспотев, хотя он вовсе не хочет потеть. В этом случае надпочечники выделяют адреналин, который, как правило, заставляет человека потеть еще больше. Это усугубляет осложнение гипергидроза. Вы можете вспотеть просто от мысли о том, чтобы что-то сказать, даже если в итоге ничего не скажете. Вялотекущие вирусные инфекции, такие как вирус опоясывающего лишая, также могут играть определенную роль в развитии заболевания. Люди с вирусом опоясывающего лишая в любом месте вблизи черепно-мозговых нервов, таких как блуждающие или тройничные, в сочетании с высоким содержанием меди могут иметь гипергидроз в более сложной или даже тяжелой форме. Нейротоксины, вырабатываемые вирусом опоясывающего лишая, который питается медью, также усугубляют это заболевание. Дополнительная химическая токсичность и глутамат натрия в головном мозге могут обострить уже существующее заболевание, вызванное медью и вирусами. Многие люди с гипергидрозом решают прибегнуть к операции, называемой эндоскопической торакальной симпатэктомией, ЭТС. Успешная операция, что встречается редко, может свести к минимуму или уменьшить потоотделение, но вместе с тем может иметь и непреднамеренные побочные эффекты. Хирургическое вмешательство не устраняет основную проблему, которая изначально вызвала гипергидроз. Медь не выводится из мозга, химические токсины и глутамат натрия в нем не сводятся к минимуму. После операции это заболевание может подняться на новый уровень, вызывая или усугубляя другие симптомы, такие как повышенная тревожность, депрессия и усталость, что поднимает важную проблему. Большинство людей с гипергидрозом, даже если они не делают операцию, страдают не только от чрезмерного потоотделения. Они также переживают усталость, туман в голове, тревожность, депрессию и или необычные ощущения в теле. И это лишь малая часть. Шизофрения. Это физическое заболевание, которое нельзя рассматривать как психическое или эмоциональное. Если человек сильно пострадал от эмоционального и или физического насилия со стороны других людей или какого-то учреждения, да, Может развиться эмоционально-психическое состояние, напоминающее шизофрению. Правда, этот сценарий, скорее всего, представляет собой сочетание тяжелого ОКР с ПТСР, депрессией, тревожностью и неспособностью спать. Все это смешано в одно целое, и при этом все еще присутствует физическая причина. Хотя это может случайно привести к диагнозу шизофрении, это все равно ошибочное определение болезни, даже если симптомы зеркально отражают шизофрению. Сама по себе, без физического или эмоционального насилия, эта болезнь – это совсем другая история. Списывать ее на химический дисбаланс, гены или потерю дофамина – устаревшая практика. Окисление старой токсичной ртути, которая передавалась из поколения в поколение в течение сотен лет, плюс алюминий, приобретенный в результате воздействия, полученного в недавних поколениях, могут особым образом вмешиваться в работу нейронов, что приводит к появлению симптомов шизофрении. Окисление пересекает нейронные пути и насыщает область, где находится множество нейронов. Существует 1000 разновидностей шизофрении. Все зависит от того, где и сколько ртути, сравнительно с алюминием, находится в мозге, насколько она состарилась, насколько окислилась ртуть и алюминий и в каком направлении они перемещаются. В большинстве случаев шизофрения развивается быстро, в отличие от деменции, вызванной ртутью и алюминием. Именно поэтому шизофрения развивается у более молодых людей. Токсичное заражение тяжелыми металлами быстро разрастается и распадается, что быстро и резко приводит к болезни, стремительному заражению побочным продуктом тяжелых металлов. При деменции, с другой стороны, токсичные металлы стабильны и медленно накапливаются годами. Они окисляются не особенно быстро, просачиваясь в ткани мозга в течение десятилетий и вызывая медленное нарастание таких симптомов, как бред, спутанность сознания, забывчивость, гневные выпады, постоянное разочарование и неспособность различать реальность. Шизофрения может сопровождаться многими из этих симптомов, поскольку за ней стоят те же самые токсичные тяжелые металлы. Симптомы могут возникать скачками, а затем исчезать, потому что быстрый распад нейротоксичных металлов приводит к острым приступам, после чего тело и мозг пытаются вернуться к гомеостазу. Обычно острый приступ вызывает большой выброс побочных продуктов и утечка ртути и алюминия, часто стимулируемым недавними медицинскими процедурами, содержащими скрытые токсичные металлы, такие как ртуть и алюминий, в сочетании с воздействием кофеина. Если человек употребляет кофеин в то время, когда в тканях мозга происходит распад более крупных отложений ртути и алюминия, их побочный продукт может приобрести повышенную способность насыщать более глубокие слои тканей мозга, расположенные рядом с первоначальными отложениями, из-за адреналиновой реакции, вызванной кофеином. Одна из причин, по которой у людей часто случаются приступы шизофрении во время приема рекреационных наркотиков, заключается в том, что они также употребляют большое количество кофеина. Рекреационные наркотики содержат более высокие уровни химических растворителей. К тому же люди, употребляющие их, часто склонны самостоятельно принимать большое количество кофеина, вызывая в организме реакцию «бей или беги», что побуждает адреналин вместе с ускоренным сердцебиением вымывать и перемещать первоначальный побочный продукт распада токсичных металлов глубже в ткани мозга. То же самое относится и к прописанным лекарствам. В фармацевтических препаратах содержится множество различных химических соединений и агентов, которые вступают в реакцию с повышенными концентрациями распадающихся ртути и алюминия. У людей с шизофренией наблюдается ускоренное окисление. У них повышен уровень кислот в крови. В их рационе обычно много жиров, в то время как их мозг на самом деле нуждается в глюкозе. Не говоря уже о том, что людям с таким диагнозом или даже близкими к нему состояниями, врачи часто предписывают диету, состоящую в основном из жиров, что еще больше ускоряет развитие симптомов. Диета на основе жиров вызывает повышенный уровень окисления вредных тяжелых металлов, которые вызывают шизофрению. Энцефалопатия. Эта болезнь включает симптомы, возникающие в результате того, что мозг сталкивается с проблемой, не имеющей четкой и однозначной причины. Медицинская наука еще не определила, что вызывает общую дисфункцию мозга. Энцефалопатия – это зонтик для многих загадочных симптомов и изменений в мозге. Если человек перенес инсульт или имеет опухоль мозга, а затем у него развиваются симптомы со стороны центральной нервной системы, при которых он борется с тем, что похоже на проблемы с мозгом, то в качестве причины энцефалопатии будут рассматриваться инсульт или опухоль. Независимо от кажущейся причины энцефалопатии, диагностированной как последствия перенесенного инсульта или опухоли, всегда существуют скрытые корни, лежащие в основе заболевания. Они могут возникать сами по себе или в сочетании друг с другом. Первое. Тяжелый дефицит питательных веществ в мозге. Второе. Вирусная инфекция. Третье. Вредные тяжелые металлы. Четвертое. Химическая токсичность. Когда причиной энцефалопатии является вирусная нагрузка, эта вирусная инфекция может находиться непосредственно в мозге, хотя зачастую вирус находится где-то еще в организме, воздействуя на мозг издалека с помощью нейротоксинов, создавая вялотекущее хроническое воспаление. Если у двух человек случился инсульт или развилась опухоль, а симптомы энцефалопатии наблюдаются только у одного из них, это связано с тем, что у пострадавшего имеется скрытая вирусная нагрузка, накопление токсичных тяжелых металлов, нехватка питательных веществ в мозге или нагрузка в виде химических токсинов, которые также могут быть получены от фармацевтических препаратов. У многих людей энцефалопатия развивается спустя годы после черепно-мозговой травмы или повреждения мозга, а у других может быть такая же черепно-мозговая травма или повреждение, и при этом болезнь не разовьется. Ткани их мозга не умирают так же быстро, как у кого-то другого после такой же травмы. Разница зависит от иных скрытых причин, которые присутствуют в мозге – тяжелого дефицита питательных веществ, вирусной инфекции, тяжелых металлов и/или химической токсичности. Восстановление мозговой ткани из-за этих факторов для кого-то может быть более сложным процессом, чем для другого.